Ель, не сказав ни слова, улыбнулся, но глава клана Будда немного смутился. Подарок Миндиса, дары Еля и Уэльса были просто чрезвычайно дорогими. Поэтому если он не подарил им столь же ценные вещи взамен, то будет довольно долго корить себя за это. Чжао улыбнулся, и стоило ему только подумать, и он забросил все три вещи, подаренные ему, в пространственную ферму, а также вытащил оттуда три пространственных мешочка. Чжао, улыбнувшись, вложил эти три мешочка им в руки, а затем сказал: «Это мои подарки вам, и надеюсь, они вам действительно понравятся». Все трое взглянули на мешочки, а затем аккуратно спрятали их. Увидев это, Чжао немного смутился внешнего вида своих подарков, ведь он явно не хотел проверять, как они будут реагировать на не очень ценный подарок. Впрочем, если бы эти трое действительно начали бы пренебрегать его подарками, сразу же после того, как он прошел через кровавый ритуал, то Чжао впоследствии действительно не стал бы считать Уэльса своим старшим братом. Но, даже так, он, очевидно, не слишком то и переживал. Зверолюди были действительно весьма простыми, и даже Уэльс, что считался весьма расчетливым, по сравнению с людьми, также был бы простаком. В землях зверолюдей отношения между братьями не могли быть измерены подарками. Поэтому даже когда ты дал своему брату много золота, а он взамен подарил тебе только сухую траву, ты не мог на него сердиться, потому что вы были братьями. Чжао почесал голову и смущенно сказал: «Вы все должны сохранить то, что я вам дал. Это не обычные мешочки, а пространственные артефакты. Внутри каждого из них может храниться 10 кубических метров, и им не нужна энергия. Просто ослабьте веревку мешочка, дабы использовать его». Услышав это, все трое, переглянувшись, быстро достали необычный подарок и открыли его. При этом выглядело это так, будто они не могли дождаться этого, и тут же на каждом мешочке появилось небольшое сияние. А Чжао, дабы объяснить, сразу же сказал: «Направьте магический свет на то, что вы хотите положить внутрь, мысленно прикажите артефакту забрать выбранную вами вещь, и она сразу же окажется внутри мешочка. Если же вы хотите вытащить ее, то просто откройте горловину и укажите, что вы хотите вынуть». Услышав это, все трое начали экспериментировать и смотреть на свои пространственные артефакты с безумными усмешками, а затем еще более осторожно спрятали их. Вот только при этом они выглядели так, словно делают гравюру на яичной скорлупе. Увидев это, Чжао просто не мог не засмеяться. «Я бы сказал, что вам не нужно быть таким осторожным. С таким качеством вы попросту не сможете повредить их». Уэльс же странно взглянул на Чжао и спросил: «Почему ты говоришь, что мы можем и быть не столь осторожными? А что, если они действительно сломаются?» Чжао хихикнул: «Все в порядке, если это действительно произойдет, я просто дам вам новые». После того, как глава клана Будда это произнес, все трое тут же замерли и посмотрели прямо на него. Естественно, он не мог этого не заметить и, ничего не понимая, спросил: «Что? Что случилось?» Вот только стоило главе клана Будда это сказать, как Уэльс, вскрикнув, бросился у него. Впрочем, так же, как и Миндис. А вот Ель был не таким быстрым, как они, поэтому он просто стоял в стороне и усмехнулся. А в следующий момент Уэльс уже сидел на Чжао и, хлопая его по голове, спрашивал: «Ты спрашиваешь меня, в чем дело? Брат, а ты часом не издеваешься, задавая такие вопросы? Да что с тобой такое? Неужели у тебя на самом деле так много пространственных артефактов, что ты даже нисколько не боишься отдавать их?» Разумеется, Миндис тоже не позволял Чжао спрыгнуть с крючка. Так же, как и Уэльс, он хлопнул голову Чжао словно шар, чем вызвал у последнего головокружение. Правда, через некоторое время они все-таки с него встали. После чего Чжао посмотрел на них с презрением и сказал: «Я даже не могу поверить, что вы двое действительно так поступили со мной. К тому же, когда это я говорил, что не могу получить еще, но видите ли, я колдун». «Колдун, понимаете?» В ответ же Уэльс с удивлением уточнил: «Колдун, брат, то есть ты хочешь сказать, что можешь создавать пространственные артефакты?» Разумеется, Чжао кивнул. Уэльс посмотрел на Чжао с блеском в глазах. «Хорошо, пусть будет так, но раз твои колдовские техники имеют какое-то отношение к созданию этих пространственных артефактов, то для чего ты продаешь продукты? Почему бы тебе вместо этого не продать их?» Чжао посмотрел на Уэльса и ответил: «Не стоит нести подобную чушь. Я просто сказал, что колдун. Когда я говорил, что могу их создавать, на самом деле мне удалось найти лишь несколько таких в одной странной пещере. И после того, как я подарил парочку из них Лауре и моим самым близким людям, у меня осталось всего три. А что же касается моих колдовских техник, то они позволяют мне превращать трупы в нежити, а затем хранить их в моем личном пространстве. Или же откуда же я по-твоему достал продукты и пространственные артефакты? Уэльс и двое других быков кивнули, услышав объяснение Чжао. Раньше они не видели и не использовали пространственные артефакты, но знали, что в них можно хранить не так уж много вещей. Ведь в противном случае люди уже давным-давно отказались бы от использования повозок и отправляли пищу и другие припасы в крепость железных стен, используя пространственные артефакты. Что же касается колдунов, то они рождались как у людей, так и у зверолюдов. Но в прериях их было гораздо больше, да и к тому же здесь колдунов действительно уважали, так как их особые способности могли в довольно большей степени помочь племенам зверолюдей. Уэльс спросил Чжао: «Замечательно, что у вас такая выносливость, брат, но я должен спросить, может ли твое пространство хранить аргали и нечто подобное?» Услышав это, Чжао был поражен. Он явно не ожидал, что Уэльс окажется настолько умным. Так что все это было выше его ожиданий. Глава 255. План. Глава 255. План. Чжао кивнул, а затем, взглянув на Уэльса, сказал: «Разумеется, иначе я не стал бы стремиться заполучить так много магических зверей и аргали, ведь их транспортировка в земли людей обычным способом займет слишком много времени». Услышав это, Уэльс кивнул: «Отлично, брат, тогда нам больше не нужно беспокоиться о продовольствии. Хорошо, тогда пошли и выпьем супу из баранины». Похоже, он был очень рад, что его брат наконец показал, на что он и в самом деле способен. Стоит отметить, что на самом деле Уэльс был еще тем эгоистом. Когда он хотел произнести клятву кровавого ритуала вместе с Чжао, то был нацелен на еду, что находится в его распоряжении, а также намеревался использовать его, чтобы присоединить мага к своей военной машине. Однако стоит признать, что даже он сам недооценил силу кровавого ритуала, и как оказалось, он мог даже изменить чьи-то мысли и эмоции, так что это на самом деле было довольно страшно. Прошло много времени с тех пор, как зверолюди в последний раз проводили подобный ритуал, так что именно из-за этого Уэльс недооценил его силу, ведь по его мнению, если уж его собственный брат Газоль может предать его, то что уж говорить об узах, созданных подобным образом. Но он не ожидал, что ритуал окажется настолько эффективным, ведь в противном случае он никогда бы не отдал Чжао древнюю трость, так как это была реликвия племени исполинских быков, что досталось ему от отца. И именно потому, что Уэльс отдал ее Чжао, Ель преподнес ему в качестве подарка эликсир жизни. В противном же случае он никогда бы не сделал подобного, поскольку хорошо знал, насколько тяжело получить такое сокровище. У ритуала было еще одно правило: туша обезглавленного аргали должна была быть съедена в этот же день. Так что именно поэтому суп из баранины был приготовлен из убитого Уэльсом магического зверя. Теперь, когда Чжао стал братом Уэльса, эскорт сразу же приветствовал его, причем с гораздо большим уважением в их глазах. Чжао кивнул им, а затем направился к казану с бараниной. К тому же, в отличие от предыдущего раза, Уэльс позволил своим людям поставить маленькие столики рядом друг с другом, так что сейчас они могли совершенно спокойно болтать друг с другом. Лауру и других расположили за другими столиками, к тому же теперь, когда она и Мэг стали фактически наполовину принцессами, к ним относились совершенно иначе. Лаура и другие не возражали против того, чтобы Чжао принял участие в кровавом ритуале вместе с Уэльсом, поскольку сам глава клана Будда ничем не рисковал, а они даже получали Уэльса в качестве бонуса. Поэтому если бы этот вопрос был урегулирован, то уже никто из зверолюдей не посмел бы без особой на то причины задирать их. После того, как они сели, сопровождающие принесли Уэльсу немного молочного вина. Стоит отметить, что несмотря на то, что эскорт знал о событиях, произошедших в племени, никто из них не предал его. У зверолюдей, если они посчитали кого-то достойным, чтобы следовать за ним, то уже так просто никогда не предадут своего лидера, даже когда их родственники окажутся по другую сторону баррикад. По правде говоря, когда Уэльс выпил глоток молочного вина, в его рту все еще ощущался привкус крови, так что вполне естественно, что ему это очень не понравилось. Однако, стоит также отметить, что во время ритуала Уэльсу весьма понравилось чувство вскипающей крови в его жилах. Вот только сейчас ему нужно было думать об очень важных вещах, а для этого нужна холодная голова. Именно поэтому принц исполинских быков сразу же попытался успокоить свои эмоции. так что выпив глоток молочного вина, он почувствовал себя значительно лучше. Ну, а затем, повернувшись к Чжао, он сказал: «Брат, ты должен помочь мне придумать хорошую идею. Подскажи, что мне сделать, чтобы победить Газоля? Ведь для меня весьма невыгодно, что именно он контролирует племя исполинских быков». Сейчас у Чжао больше не осталось ни одной отговорки, ведь как бы то ни было, а теперь он стал братом Уэльса, и поэтому был обязан ему помочь. Однако Чжао подумал немного и сказал: «Большой брат, я безусловно помогу тебе, но мне ничего не известно о текущей ситуации в племени, поэтому не жди от меня ничего особенного». Уэльс кивнул. «Теперь, когда Газоль контролирует ситуацию, если мы пойдем туда сейчас, то можем и умереть. Итак, давайте придерживаться первоначального плана. Найти другие племена расы быков, заручиться их поддержкой и лишь затем вернуться. Я собираюсь найти племя буйволов и племя боевых быков, ведь именно они имеют самые высокие позиции среди остальных субрас». Услышав это, Ель согласился на это, но Чжао нахмурился и сказал: «Большой брат, я не думаю, что это правильно. Раз вы знаете, что племена буйволов и боевых быков имеют самое большое влияние, то и Газоль об этом должен знать. К тому же я абсолютно уверен, что ему бы не удалось совершить переворот без чьей-либо поддержки. Но давайте не будем забегать наперед. Газоль ведь прекрасно понимает, что Ель – твой учитель. И узнав, что шестого брата так и не убили, Газоль наверняка подумает, что он все же смог отыскать тебя. Сейчас он наверняка знает, что тебе стало известно о переменах, произошедших в племени. Так что, скорее всего, он обязательно примет дополнительные меры. Именно поэтому я думаю, что не будет никакого положительного результата, если мы отправимся в племя буйволов или племя боевых быков. Ведь Газоль может попытаться перехватить нас на полпути». Услышав это, Уэльс и другие были поражены, так как они даже не думали о чем-то подобном. Так что сейчас, хотя лицо седьмого принца и казалось спокойным, но его разум просто пылал. На этот раз Газоль зашел слишком далеко, и тот факт, что он убил их отца и проигнорировал его собственных братьев и сестер, был чем-то, что лишь подпитывало пламя его гнева. Вот почему Уэльс стремился свергнуть Газоля с места вождя в кратчайшие сроки. Но он забыл об одном: смог бы его брат преуспеть, используя лишь своих подчиненных? Его отец, вождь и самая могущественная фигура в племени, был убит без лишнего шума и вопросов. Так что без кого-то стоящего за Газолем это было бы попросту невозможно. Но слова Чжао в прямом смысле остудили Уэльса. Ведь хотя тот и был одним из немногих умных зверолюдей, еще недавно его разум был ослеплен ненавистью и яростью. Но теперь он пришел в себя. Уэльс глубоко вздохнул и на некоторое время закрыл глаза, а затем кивнул. «Ты прав, брат. Раньше я всегда недооценивал Газоля, так что теперь именно из-за моего бездействия мы столкнулись с такой большой проблемой. Но мне кажется, что во всем это есть кое-что странное. Действия Газоля на этот раз и его обычный стиль поведения полностью не совпадают. Так что за этим действительно должно что-то быть». Вот только сразу же после этих слов Миндес внезапно сказал: «Мне кое-что известно, но я не знаю, связано ли все это с произошедшим. Некоторое время назад, прежде чем Газоль сделал свой ход, он тайно общался с определенными людьми. Вы оба знаете, что всякий раз, когда племя должно вести дела с человеческими торговцами, этим занимаюсь я. Но на этот раз торговцы предпочли встретиться с Газолем напрямую, а после каждого их визита уходили весьма быстро и скрытно». Услышав это, Уэльс, не поверив своим ушам, и спросил: «Вы говорите, что Газоль, сговорившись с этими торговцами, отравил нашего отца?» Миндес криво улыбнулся. «Маленький седьмой брат, неужели ты все еще не понял? С тех пор, как отец отдал трост тебе, Газоль словно сошел с ума. Ты же знаешь, что она передается только преемникам. И то, что отец отдал ее тебе, означало, что он признал тебя своим наследником. Газоль знал, что у него нет шансов, и именно поэтому в определенный момент начал действовать. Так что в его поведении нет ничего странного». Взгляд у Эльса потемнел, и он тяжело вздохнул, но так ничего и не сказал. Ель же подметил: «Это действительно весьма вероятно. Если бы кто-то загнал Газоля в угол, тогда он действительно мог бы так поступить. Поэтому мне тоже кажется, что мы не можем сейчас искать племена буйволов и боевых быков. К тому же старшая принцесса и четвертая принцесса сейчас также находятся в племени боевых быков. И если мы встретимся с ними, то Газоль будет первым, кто узнает об этом». Ели был абсолютно прав. Дело в том, что все четыре сестры Уэльса, выйдя замуж, вошли в племя боевых быков, но его самая старшая и четвертая сестра недолюбливали его и симпатизировали Газолю. Поэтому если бы он отправился в племя боевых быков, то его брат обязательно узнал бы об этом. И после подобного Уэльс уже не смог бы продолжить осуществлять свой план. Поняв сложившуюся ситуацию, Уэльс издал длинный вздох. «Похоже, я думал слишком поверхностно, но неважно, ведь мы еще не приступили к осуществлению моего плана. Поэтому давайте начнем с маленьких племен и продолжим медленно, но уверенно накапливать силы. К тому же я не думаю, что Газоль контролирует абсолютно все племена, не так ли?» Услышав это, Мендес и Ель засмеялись. «Разумеется, насколько умелым не был бы Газоль, он никогда бы не смог добиться подобного, ведь на самом деле ни одно из правящих племен не могло контролировать абсолютно все племена своей расы, так как для подобного им бы просто-напросто не хватило бы сил». Естественно, Чжао тоже засмеялся, а потом сказал: «Это хорошо, но старший брат, сейчас необходимо, чтобы вы связались с верными тебе членами племени исполинских быков, дабы поручить им разузнать, кем же были те торговцы, что встречались с Газолем. Ведь в любом случае необходимо узнать, есть ли связь между этим событием и переворотом. Если это так, то, возможно, это открытие может стать твоим оружием. Ведь я практически полностью уверен, что Газоль не принимал участие в кровавом ритуале». Уэльс, еще немного посмеявшись, кивнул: «Я с этим согласен, но Газоль знает всех моих подчиненных. Поэтому мы не сможем послать кого-то из них обратно к племени. Так что давайте пока отложим этот вопрос. Ну, а сейчас, маленький Чжао, позвольте нам отправить тебя на территорию племени боевых быков, где пока ты будешь с ними торговать, я тайно встречусь со второй сестрой и объясню ей все. После чего, она, возможно, действительно сможет нам помочь». Услышав это, Чжао кивнул и ответил: «Нет проблем, или по крайней мере их не будет, пока тебя не обнаружат. Но я думаю, что предстоящие времена все равно не будут мирными. Шестой брат все-таки пробился к нам, а это значит, что Газоль попросту не мог не заметить подобного. Поэтому я предлагаю быть готовым ко всему». Уэльс молча кивнул, а далее взял чашу с молочным вином и полностью осушил ее. Глава 256. Дух артефакта. Глава 256. Дух артефакта. Зверолюди не могли жить без вина. Для них на первом месте были их верховые животные, на втором – Маргали, а на третьем – вино. Поэтому независимо от события, вино всегда присутствовало. Зимы в прериях были холодными, даже летние ночи не были столь жаркими. Так что они могли бы оказаться в беде, если бы им не хватило бы теплого согревающего вина. Именно поэтому в день, когда Уэльс и Чжао прошли через кровавый ритуал, они выпили довольно много вина, а также обсудили, как бороться с Газолем. Было совершенно очевидно, что использовать силу против Газоля нецелесообразно, поскольку теперь именно он контролировал все племя исполинских быков, а они были известны тем, что считались одной из самых сильных рас в плане боевой мощи, поэтому прямое противостояние было равносильно поиску собственной смерти. Однако Уэльс даже не рассматривал этот вариант, потому что независимо от того, что сделал Газоль, они все еще были из одной и той же расы, так же как и все его последователями. Так что если бы Уэльс вступил бы в открытое противостояние с Газолем, то неважно, выиграл бы он или нет, его племя в любом случае очень сильно пострадало бы. Вот только хотя Чжао и мог помочь Уэльсу с составлением плана, способы, которыми он мог оказать ему настоящую, действенную помощь, были весьма ограничены. Ведь ему попросту не хватало понимания, когда дело доходило до жизни в прериях. После праздника группа Чжао снова вернулась в свою палатку. Сегодня глава клана Буда выпил не так уж много вина, так как теперь он был братом Уэльса, а к членам своей семьи зверолюди относились гораздо снисходительнее. Вернувшись в свою палатку, Чжао выпил большую чашу пространственной воды, ведь каждый раз, когда он пил ее после употребления алкоголя, то быстро отрезвлялся без какого-либо дискомфорта, что обычно приходил после выпивки. Вот почему пить пространственную воду стало для него привычкой. Лаура подождала, пока Чжао выпьет пространственную воду, а затем спросила: «Брат Чжао, ты действительно хочешь помочь Уэльсу стать вождем?» На что Чжао с горькой улыбкой ответил: «А что еще я могу сделать? Теперь я его брат, поклявшийся кровью, поэтому могу только помочь, настолько, насколько смогу. Стоит признать, что я даже представить себе не мог, что он захочет стать моим братом по крови. Да, и клятва, принесенная нами, весьма особенная. Если судить по моим ощущениям, то она очень похожа на клятву, данную мне Шинго из Тысячи Теней». Услышав его ответ, Лаура кивнула и произнесла: «Исходя из моего опыта, могу сказать, что сейчас, как бы мы ни старались, а оказать Уэльсу какую-либо реальную военную помощь мы все равно не сможем. С другой же стороны, если он действительно добьется успеха, то наша жизнь в прериях станет значительно легче. Но, кажется, Мендес что-то говорил о торговцах, что встречались с Газолем». Ночь Жая лишь покачал головой: «Не имею ни малейшего представления, кто же это мог бы быть. Человеческие торговцы обычно не вмешиваются во внутренние конфликты зверолюдей, ибо потому что, если об это станет известно другим племенам, они уже никогда не смогут снова войти в прерии. Но почему они связались с Газолем? Неужели это они подтолкнули его действовать именно так? Но к какой власти они принадлежат?» Лаура тоже нахмурилась. «Зверолюди обычно не смотрят, к какой силе принадлежат те или иные человеческие торговцы, ступившие в прерии, поэтому довольно часто возникают различные недоразумения. Но теперь, когда ты стал братом Уэльса, если мы победим Газоля, то сможем проверить, к какой силе принадлежали эти торговцы. И даже если мы пока не сможем расследовать это, то по крайней мере поручим это дело Уэльсу». Чжая улыбнулся и сказал: «Похоже, став братом Уэльса, мне удалось получить действительно много преимуществ. Ох, верно. Давайте отправимся в пространственную ферму и посмотрим их подарки. У меня такое чувство, что они весьма особенные». Услышав это, Лаура и другие девушки засмеялись. После чего они вчетвером мгновенно появились в пространственной ферме. Все это время дары лежали в пространственном амбаре, и поэтому пространственная ферма никак не реагировала на их присутствие. Вот только стоило им появиться, как Кайер тут же перелетела и села на плечо Чжая. «Молодой мастер, Вэнь очень злится. Она даже не хочет играть со мной». Вэнь в свою очередь тоже подлетела и уселась на голову Чжая, после чего замерла, не двигаясь и не издавая ни единого звук. Будущий муж Лауры посмотрел на Кайер и с досадой спросил: «Кайер, ты, что снова играла с Вэнь?» Кайер была очень непослушной, в то время как Вэнь казалась даже слишком честной. И именно это было причиной, почему Кайер часто подшучивала над ней. Но так как Вэнь была довольно добрая и не злопамятной, то не сердилась на нее. В худшем случае она просто некоторое время игнорировала дух древнего цветка. Чжая заметил нечто странное. Прежде чем Кайер попала в пространственную ферму, она любила вздремнуть, но все изменилось после входа маленькой девушки сюда. Ведь сейчас Кайер не только не спала, но и каждый день была просто гиперактивна. Так, что маленькая девушка хихикнула, но ничего не ответила на вопрос Чжая. Он же бессильно покачал головой, поскольку ничего не мог с ней поделать. Поэтому просто спросил: «Все в порядке в усадьбе на Каменной горе?» Чжая и другие покинули это место, но Кайер оставила там один из своих цветков. Он был спрятан внутри белого фруктового дерева, растущего во внутреннем дворе, так что нормальные люди его никогда бы не увидели. Этот цветок был оставлен, дабы наблюдать за окрестностями Каменной горы, так как они все еще сотрудничали с семейством Персилл и периодически передавали им продукты Тайюань. Подумав немного, Кайер ответила на вопрос Чжая: «Довольно много людей, весьма длительное время следили за этим местом и до сих пор не ушли. Некоторые даже пробрались в усадьбу, но так ничего не обнаружили». Услышав это, Чжая кивнул: «Будь осторожна, дабы они и дальше ничего не нашли. Если же они станут слишком назойливы, то преврати их в удобрение для цветков». Кайер внимательно слушала его, до тех пор, пока Чжая не спросил: «А как насчет замка на Железной горе? Там все в порядке?» Услышав это, Кайер рассмеялась: «Отлично, в замке на Железной горе все хорошо, и два Эргали чувствуют себя довольно неплохо. Они совершенно спокойно едят листья редьки и даже мои листья». Выслушав Кайер, Чжая усмехнулся, и в его руке появился подарок Мендеса – кинжал. А далее, когда глава клана Буда вынул его из ножен, то обнаружил, что лезвие очень красивое и острое. Так что когда он осторожно коснулся его, то был попросту ошеломлен. Нельзя сказать, что металл у кинжала был таким уж холодным, но ощущение остроты могло заставить людей задрожать. На лезвии были изображены весьма причудливые узоры, но они не были нарисованы или выгравированы. Для того, чтобы они появились, был использован специальный метод ковки. Лаура взяла кинжал с рук Чжая и стала рассматривать его, а затем кивнула: «Этот клинок, скорее всего, выковал мастер-кузнец гномов. А это значит, что он, как и все оружие, изготовляемое этим народом, весьма ценен». Чжая явно, в этом отношении, не был таким же, как Лаура, Поэтому он просто снова отправил кинжал в пространственный амбар. Ведь независимо от того, насколько тот был хорош, прямо сейчас он все равно был абсолютно бесполезен. Отправив подарок Миндиса обратно, Чжао достал древнюю трость. И в тот же момент прозвучало сообщение. Обнаружен новый пространственный инструмент. Провожу изучение пространственного инструмента. Изучение завершено. Внутри пространственного инструмента обнаружена духовная сущность, но она слишком слаба. Провожу усиление духовной сущности. Усиление завершено. Дух пространственного инструмента может управлять ранчо, а также способен сдерживать животных. Провожу извлечение способностей духа пространственного инструмента. Извлечение завершено. Провожу улучшение призрачного посоха хозяина. Улучшение завершено. Теперь хозяин может оказывать сдерживающее воздействие на животных при использовании призрачного посоха. Как только голос утих, Чжао почувствовал, как трость в его руке начала дрожать, а затем над ней появилась виртуальная фигура человека. Полупрозрачная сущность выглядела как 7 или 8 летний ребенок, одетый в пятицветную одежду. Ребенок был не очень большим, где такого же роста, что и сама трость. Впрочем, так как сама трость стояла перед Чжао, это заставило его чувствовать себя довольно странно. Полупрозрачная фигура поклонилась и сказала: «Приветствую вас, молодой мастер». Но Чжао уже привык к подобным ситуациям. К тому же он знал, что это должно быть просто еще один пространственный инструмент, и поэтому не возражал, а просто кивнув сказал: «Давайте назовем вас Муэр». «Хорошо, а теперь следуй за мной. Я покажу тебе, где находится ранчо». Услышав это, Муэр кивнул, после чего трость словно змея поднялась на бедро и замерла. Каэр спустилась с плеча Чжао и с любопытством посмотрела на ребенка. Ей так и хотелось прикоснуться к Муэр, но тот уклонился. И чем больше Каэр пыталась, тем больше сопротивлялся Муэр. Так что они оба начали кружить вокруг Чжао. Увидев это, Лаура и остальные рассмеялись, они замерли, раскрыв рты, как это уже случалось ранее. Похоже, со временем они перестали так сильно удивляться невероятным возможностям пространственной фермы. Что же касается Чжао, то он был счастлив получить столь удивительную трость. Чжао ничего не сказал Лакайер и Муэр, к тому же Вень тоже присоединилась к веселью. Так что глава клана Будда просто покачал головой и с горькой улыбкой достал флакон с эликсиром жизни. Разумеется, как только он появился у него в руке, пространственная ферма тут же сообщила ему: «Обнаружена высококачественная вода. Провожу изучение воды». Изучение завершено. Вода содержит большое количество активных компонентов и может быстро восстановить выносливость, магическую силу и боевую ауру, а также излечивать травмы и сводить на нет действие ядов. Растения, что были мертвы не больше месяца, могут быть восстановлены, если их оросить этой водой. Провожу извлечение способностей высококачественной воды. Извлечение завершено. Провожу улучшение пространственного источника. Улучшение завершено. Услышав это, Чжао все-таки удивился, ведь он даже не представлял, что эликсир жизни может оказаться настолько полезным. Но особенно его впечатлила способность возрождать мертвые растения, ведь теперь он мог собирать магические и особые растения, не беспокоясь об их текущем состоянии. Но самое главное, теперь пространственная вода получила точно такие же возможности. Так что у Чжао появился свой личный неиссякаемый источник эликсира жизни. Глава 257. Перемены в замке на Железной горе. Глава 257. Перемены в замке на Железной горе. Эликсир жизни был весьма известен на континенте Арк. Поэтому если бы люди узнали, что у Чжао есть неиссякаемый источник, то наверняка ощутили бы непреодолимую зависть. Но кое-чего Чжао никак не мог понять. Ведь ранее он никогда прежде не слышал, чтобы кто-либо использовал эликсир жизни для восстановления растений. Так что неужели эта пространственная ферма заставила эликсир жизни мутировать? Флакон, который ель дал Чжао, как раз полностью умещался у него на ладони. Что же касается формы, то он был похож на одну из ликерных фляг с земли. И как уже упоминалось ранее, со всех сторон его поверхность украшали гравюры. Лаура посмотрела на флакон и сказала: «Это сосуд, вероятнее всего, действительно создали эльфы. Этот народ очень любит природу, и у них довольно высокие стандарты в отношении искусства. Буквально каждое произведение должно быть как минимум шедевром. Вот посмотри на эти гравюры, ведь они выглядят как виноградная лоза, причем каждый лист создан настолько изумительно, словно он настоящий. К тому же вот в этом месте можно заметить магические эльфийские руны, правда, я не знаю, какой эффект они дают. Чжао внимательно посмотрел на гравюры, и ему они показались действительно весьма особенными, вот только в них не было ни капли магии, иначе пространственная ферма уже сообщила бы ему об этом. Похоже, Чжао действительно понравился этот флакон, а когда слегка встряхнул его, то заметил, что он все еще наполовину полон. И так как теперь ему уже не нужно было беспокоиться, где достать еще, глава клана Будда сделал несколько глотков. Эликсир жизни не был безвкусным, так же как обычная вода. У него был свой особенный привкус. Как бы это сказать, на вкус он был словно буйный рост растений ранней весной, столь же освежающий и естественный. Насладившись напитком, Чжао кивнул. Ах, у него действительно довольно неплохой вкус. Вам тоже стоит попробовать. На вкус словно ранняя весна. Услышав это, Лаура и другие рассмеялись и тоже попробовали эту весеннюю воду. И стоит признать, что столь освежающий вкус очень понравился дамам. А далее Чжао перенес всех в пространственное ранчо. Киер не могла управлять им, так как была растением, да и к тому же ничего не знала о животноводстве. Поэтому ранее Чжао приходилось самому справляться с вопросами, связанными с ранчо. Но теперь, когда к ним присоединился Муэр, ему больше не придется этим заниматься. Чжао разрешил Муэр ознакомиться с окружающей средой, прежде чем заняться самим ранчо. Но на самом деле это было излишним. Хотя с другой стороны, Чжао ведь не знал, что причина появления Муэр заключалась в том, что трость, из которой он появился, была весьма особенной. Трость была изготовлена из чистого золота, мифрила и нескольких частей высокоуровневых монстров. Что же касается ручки, то ее изготовили из кости души. На континенте Арк кости души была самой настоящей редкостью, поэтому можно было сказать, что о них знали всего несколько людей. Так что похоже, что тот, кто изготавливал трость, ничего не знал об особенностях кости, которую он решил приспособить в качестве ручки. И для него она была просто очень хорошим материалом. А ведь если кость души обработать соответствующим образом, то в ней можно будет запечатывать души. А это означает, что душа умершего окажется запечатанной в кости, то не исчезнет. И когда будет найден подходящий сосуд, то душу можно было извлечь из кости и положить в тело, тем самым воскресив умершего человека. Тем не менее, подобной магии не было на этом континенте, потому что не существовало магических зверей, из которых можно было бы вытащить кость души. На самом деле у кости души имелась еще одна способность, благодаря которой артефакт со временем получал собственную духовную сущность, но ее нельзя было назвать полноценной душой, так как она была слишком слабой. Однако для пространственной фермы кость души не более чем просто пустой компьютер, поэтому стоило добавить в него несколько программ, и компьютер будет работать нормально. Так что именно из-за подобных изменений, внесенных пространственной фермой, появился Муэр. И поскольку он был фактически создан фермой, вся информация, связанная с ранчо, была непосредственно введена в него, так что ему не нужно было чему-либо учиться. Однако так же как Каэр не могла управлять ранчо, Муэр не мог управлять фермой. Что же касается Вэнь, то она не могла вмешиваться в работу ни фермы, ни ранчо, но все трое могли свободно приходить и уходить между этими двумя местами. Особенную активность в этом вопросе проявляла весьма непоседливая Каэр, что все еще продолжала преследовать и дразнить Муэр, словно ребенок, нашедший новую игрушку. Уладив все дела на ранчо, Чжао и остальные вернулись в замок на Железной горе. Ведь, похоже, случилось что-то важное, так как Грин и все остальные уже должны были бы прийти в пространственную ферму. К тому же, в конце концов, люди – социальные животные. Им нужно общаться друг с другом. Да и Грин с Куном были примерно одного и того же возраста, так что довольно неплохо ладили. И поскольку в прериях зверолюдей не было никаких проблем, они оба довольно много времени проводили в замке на Железной горе, что позволило им довольно много узнать об окружающих замок землях и подготовить крепость к тому, чтобы стать самой важной и неотъемлемой базой клана Будда. Два здравомыслящих старика хорошо понимали, что независимо от того, куда отправятся Чжао и остальные, черная пустошь навсегда останется их корнями и основой развития клана Будда. Естественно, сейчас они полагались на невероятные возможности пространственной фермы, но что с ними случится, если Чжао вдруг исчезнет? Именно поэтому они могли рассчитывать только на черную пустошь. Оказавшись в замке, Чжао и другие заметили, что Грин и Кун куда-то пропали. Впрочем, Мерини тоже куда-то ушла, и лишь от Блокхеда им удалось узнать, что трое старейшин отправились к подземному озеру. Узнав это, Чжао и девушки тоже отправились к подземному озеру, но так и не нашли старейшин. Впрочем, глава клана Будда не стал беспокоиться по этому поводу, ведь в данный момент черная пустошь была очень безопасна, так что ничего не могло произойти. Возможно, они просто уехали куда-то в другое место. Так что Чжао и остальные вернулись в окрестности замка. Фабрика по производству риса работала нормально, впрочем, так же как и завод по производству масла. Голубоглазые кролики довольно сильно расплодились и выглядели весьма упитанными. И даже эргали были в отличном состоянии, без каких-либо признаков надвигающейся болезни. И хотя вне стен замка стало значительно холоднее, внутри температура благодаря радужным цветам Кайер практически не изменилась. Так что в самой крепости было довольно тепло. Однако хотя почва вокруг крепости была улучшена из-за похолодания и наступающей зимы, они уже ничего не могли посадить. Впрочем, у Чжао появилась новая идея, и он приказал Кайер, после того как соберут урожай кукурузы, укутать скрытую долину своими ветками, дабы температура поднялась, и они могли использовать эту землю весь год. Сейчас же в замке царила суета, так как появилась еще одна пара, решившая связать друг друга узами брака. Разумеется, как и раньше, Чжао провел для них церемонию бракосочетания и дал свидетельство о браке, а также вернул им статус простолюдинов. Чжао не хотел, чтобы рабы так навсегда и оставались рабами, ведь истинную силу нельзя было получить, используя лишь рабов в качестве фундамента, поэтому глава клана Будда хотел превратить рабов в мирных жителей. Но Чжао абсолютно не беспокоился о том, что рабы уйдут после того, как снова станут простолюдинами, ибо за пределами черных пустошей они все будут считаться беглыми рабами. Впрочем, рабы были очень довольны не только тем, что им вернули статус, но и потому, что Чжао дал им земли и дома, так что теперь, помогая клану Будда, они зарабатывали деньги. И хотя им приходилось использовать их, дабы покупать продукты и овощи, бывшие рабы все-таки могли понемногу накапливать монеты, дабы покупать различные вещи. Теперь, в замке Железной горы, был создан первый магазин, свободный рынок Ликория, за которым присматривал только один человек, Джин. Этот магазин, благодаря изменениям, внесенным Чжао, был очень похож на супермаркет из земли. Каждый день Блакхит и Ракхит позволяли некоторым рабам пополнять запасы, в то время за часами продажи товаров следил всего один человек. К тому же, независимо от того, были ли они рабами или простолюдинами, каждый из обитателей черной пустоши мог приходить и покупать необходимые ему вещи, набирая их с полок, а затем расплачиваясь за них лишь возле выхода из магазина. Разумеется, ни Лаура, ни все остальные никогда раньше не слышали о таком магазине. Невеста Чжао даже думала, что из него невероятно легко украсть все что угодно, но Чжао все равно не стал ничего менять. Впрочем, девушку весьма сильно удивило, что с момента открытия рынка ничего так и не было украдено. Но удивилась не только Лаура. Даже сам Чжао не ожидал, что рабы, ставшие мирными жителями всего некоторое время назад, будут иметь такую решительность. Ведь он не знал, что рабы уже невероятно рады возможности покупать вещи как нормальные люди. Однако ранее никто из них не мог делать ничего подобного. И именно поэтому никто из них никогда бы не стал рисковать лишиться подобной привилегии, лишь ради того, чтобы украсть что-либо. Разумеется, Чжао не стал строить этот рынок, дабы зарабатывать деньги. Он лишь хотел, чтобы мирные жители его феода могли вести самую обычную жизнь. А покупка и продажа вещей – это одно из обыденных дел, что совершали обычные люди. Сейчас крепость на Железной горе выглядела как самый настоящий замок, а не как груда камней. Рабы, что отработали свою смену на фабриках по размалыванию риса и выдавливанию масла, после работы бывали в разных частях замка или просто болтали, собравшись вместе. Можно сказать, их жизнь была весьма беззаботной. Естественно, Чжао был очень доволен нынешней ситуацией в замке. Он знал, что изменения должны происходить постепенно. Так что когда он лишь появился здесь, добиться подобного было бы невозможно, но теперь все встало на свои места. Чжао и остальные сидели в гостиной замка. Лаура огляделась и улыбнулась. «Честно говоря, мне здесь очень нравится, ведь это место действительно похоже на мой дом». Услышав это, Чжао засмеялся. «Естественно, ведь ты сама занималась декорированием замка, поэтому нет ничего странного, что тебе кажется, что ты дома, хе-хе. Хаем, интересно, а чем сейчас занимаются дедушка Кун и все остальные?» На что Лаура ответила: «Я думаю, с ними все в порядке. Если они сказали, что отправились к подземному озеру, то так они и сделали. Но как мне кажется, проверив озеро, Они, дабы как можно лучше изучить эти земли, отправились к его истоку. Услышав это, Чжао кивнул и сказал: «А я слышал, что они хотят нарисовать карту, чтобы подробно описать всю местность вокруг замка. Ведь это наш дом, и нам действительно стоит знать, что и где находиться». Однако в это время за пределами гостиной послышался голос Куна. Естественно, Чжао и остальные встали, дабы поприветствовать стариков. Разумеется, все трое вошедших людей были поражены, а затем Грин с улыбкой спросил: «Вы сегодня вернулись довольно рано, неужели что-то случилось?» Но Чжао лишь покачал головой: «Нет, ничего такого, мы попросту пораньше уладили все дела, поэтому и вернулись». После чего они разместились в гостиной, и Лаура описала все, что произошло в эти последние несколько дней, Грину, Куну и Мирине. И стоит признать, никто из собравшихся даже никогда и не думали, что так много важных событий может произойти за столь короткое время. А как только Лаура закончила, Грин нахмурился: «Молодой мастер, вы действительно прошли через кровавый ритуал с этим Уильсом, но разве подобное условие не было слишком нахальным?» На что Чжао с горькой улыбкой ответил: «У меня попросту не было иного выбора. Ведь если бы я не согласился на это, то о сотрудничестве с Уэльсом можно было бы попросту забыть. Вот только в настоящее время почти все крупные племена имеют своих проверенных торговцев, поэтому мы не сможем вмешаться. Так что если бы мы отказались от этого шанса, то наш бизнес в прериях развивался бы очень и очень долго». Кун, согласившись с тем, что сказал Чжао, кивнул головой, а затем произнес: «Я думаю, что маленький Чжао сделал все правильно. У племени исполинских быков довольно высокое положение в прерии. Обычные боевые племена больше не станут нас задирать, и даже могущественные боевые племена проявят кое-какое уважение. К тому же, если мы сможем наладить с ними отношения, то это будет полезно для нашего бизнеса в прерии. Раньше я слышал о кровавом ритуале зверолюдей. Это одна из самых важных клятв для них. Если Уэльс осмелился поклясться, то это значит, у него нет злых намерений по отношению к маленькому Чжао. Так что этого вполне достаточно». Чжао кивнул, но когда он собирался что-то сказать, его выражение лица вдруг изменилось. «Мы должны вернуться. Как раз сейчас нежить увидела, что к лагерю летит один из мистических орлов. Так что вполне возможно, что-то случилось». И попрощавшись с Грином, Куном и Марине, Чжао и девушки перенеслись в свою палатку. Глава 258. Хорошая возможность добиться успеха. Глава 258. Хорошая возможность добиться успеха. Чжао и остальные, едва появившись в палатке, сразу же вышли из нее, ведь в небе над ними кружился мистический орел. Чжао, понаблюдав за пируэтами орла, сказал: «К нам приближается отряд из 2000 бычьих всадников. Ох, кажется, у них тоже есть воздушные разведчики». Лаура и другие были ошеломлены, а затем, ничего не понимая, посмотрели на Чжао. Но тот лишь рассмеялся и сказал: «Мистические орлы заметили, что две магические птицы помогают кавалерии. Итак, пока я буду сообщать об этом Уэльсу, вам необходимо подготовиться». Услышав сказанные им слова, девушки кивнули, после чего глава клана Буда отправился в лагерь исполинских быков. Поскольку небо стемнело, Уэльс и его подчиненные отдыхали, ибо передвигаться ночью на пустошах не рисковали даже зверолюди. Вот только даже несмотря на то, что в этот день они выпили не так уж и много, из-за плохого настроения доза выпитого все-таки оказалась слишком большой. Ведь напиться весьма легко, когда вы пьете во время плохого настроения. Уэльс был немного разбит, и хотя битвы не было, но он чувствовал себя слегка опустошенным, так что ему даже потребовалось немного алкоголя, чтобы заснуть. Но все равно Уэльс спал не очень спокойно. Ему снился кошмар, в котором его отец просил отомстить за него. И это время Чжао вошел в лагерь исполинских быков. Естественно, никто даже не подумал ему мешать, а воины, стоящие на страже, даже отсалютовали ему, ведь теперь он был братом их вождя. Так что уже через некоторое время Чжао стоял возле палатки Уэльса, которую охранял только один воин. Но он практически не охранял Уэльса, а лишь передавал его приказы, когда это было необходимо. Увидев Чжао, воин отсалютовал ему, а тот в ответ кивнул головой, но не стал входить в палатку, предпочтя для начала задать несколько вопросов исполинскому быку, стоящему возле нее: «Чем сейчас занят старший брат?» На что тот ответил: «Молодой лорд отдыхает». Чжао кивнул и сказал: «Тогда иди и разбуди старшего брата. У меня появились весьма новые и невероятно важные новости, так что тебе необходимо во что бы это ни стало разбудить его». Разумеется, воин, увидев, насколько серьезным был Чжао, без промедления вбежал в палатку. Но в этот момент из своих палаток, услышав слова Чжао, вышли Миндес и Ель. Они не спали так же крепко, как у Эльсы, поэтому смогли услышать сказанное колдуном. Естественно, выражение лица Ели тоже изменилось, когда он увидел, насколько серьезен Чжао. Поэтому он тут же подошел к нему и спросил: «Маленький Чжао, что случилось? Неужели что-то произошло? Что-то не так с продуктами?» Сейчас все мысли Еля были заняты продовольствием, и поэтому вполне естественно, что именно такие вопросы первыми пришли ему в голову. Услышав этот вопрос, Миндес напрягся, ведь он хорошо знал, насколько для них будут важны продукты, выращиваемые в Фиаде Чжао. Но тот лишь покачал головой: «Нет, случилось кое-что иное. Вот только Уэльс не дал ему закончить, продолжая засыпать его вопросом. Маленький Чжао, что же тогда случилось? Проходи внутрь, поговорим внутри палатки». Естественно, вместе с Чжао в палатку также вошли Ели и Миндес. Уэльс только что проснулся и поэтому решил выпить воды, ведь он почувствовал, что у него очень сильно болит голова. Чжао же в этот момент поспешил к нему и сказал: «Большой брат, к нам идут враги, их число около 2000, и все они скачут на быках». Уэльс и другие были ошеломлены и в замешательстве посмотрели на Чжао. Разумеется, тот, лишь взглянув в их глаза, понял, что им должно быть очень интересно узнать, как же он получил подобную информацию. Так что вскоре он добавил: «Старший брат, как же ты мог забыть, что у меня есть мистические орлы? Так что именно благодаря воздушной разведке мне удалось узнать, что наши враги не просто сильны, у них тоже есть 2 летающих магических зверя. Так что если бы не мой мистический орел, то именно мы могли бы быть теми, кто был обнаружен первым». Выражение лица Уэльса после слов Чжао сразу же изменилось, и он тут же спросил: «Ты сказал, что у врагов есть 2 летающих магических зверя?» Услышав это, Чжао кивнул головой, и взгляд Уэльса еще больше потемнел. «Значит, они пришли. Похоже, воины Газоя шли по следам 6 го-брата». Когда Миндес услышал это, его лицо потемнело, и он сказал: «Я недооценил Газоя. Кажется, у него действительно есть поддержка со стороны, ведь в противном случае он бы никогда не решился на подобное». Чжао с недоумением посмотрел на них, и, еле увидев тень сомнения на его лице, спокойно сказал: «Абсолютно все в прерии знают, что Газоль самостоятельно вырастил 2 летающих магических зверей. Он долгое время тренировал их, и теперь они могут вести разведку, а также отслеживать его врагов. Используя своих птиц, он совершил немало славных дел, дабы сделать племя исполинских быков намного сильнее». Чжао кивнул, а затем, обращаясь с Уэльсом, сказал: «Не волнуйся, старший брат, я приказал своим мистическим орлам отправиться вперед и покалечить этих 2 магических зверей». Уэльс покачал головой: «Не нужно этого делать, маленький Чжао, твоим мистическим животным не удастся справиться с ними, ведь у него в распоряжении 2 пламенные птицы, а их сила соответствует как минимум 5 уровню». Чжао улыбнулся, а затем вышел из палатки, и как только он это сделал, то издал особый клич, услышав который к нему прилетели 5 мистических орлов. Естественно, на самом деле, он просто втихаря перенес птиц из пространственной фермы и выпустил их высоко в воздухе. Разумеется, все это было проделано, дабы избежать ненужных подозрений. Чжао подал сигнал мистическим орлам, и они, закричав, мгновенно устремились вдаль. И Чжао, обращаясь к Уэльсу и остальным, и сказал: «Расслабься, старший брат. Через некоторое время они вернутся и принесут их живыми». Уэльс с шоком посмотрел на Чжао и произнес: «Брат, неужели ты действительно хочешь принести их живыми? Ты же понимаешь, насколько трудно это будет осуществить? Это же магические звери 5 уровня». Однако, услышав это, Чжао лишь рассмеялся: «Отлично. Это первый раз, когда сталкиваюсь с этими пламенными птицами. И я захвачу их, дабы позволить одному из моих старших изучить их. Хе-хе. Или может зажарим одну из них?» Уэльс засмеялся, а затем покачал головой: «Брат, я довольно мало знаю об этом, но ты действительно абсолютно уверен, что у них получится принести пламенных птиц живыми?» Миндес и Ель тоже посмотрели на Чжао. Они знали, что обычно мистические звери ценятся не так высоко, как магические, ведь всем было известно, что мистические звери никогда не могли победить магических. Вот только уверенность Чжао в силах его 5 мистических орлов была настолько велика, что попросту превзошла их ожидания. Но Чжао лишь улыбнулся им: «Не стоит так беспокоиться. Давайте лучше подумаем о том, как нам противостоять 2000 исполинских быков. ведь они будут здесь примерно через 2 часа, так что мы уходим или сражаемся». Уильс замер на несколько мгновений, а потом сказал: 2 часа, даже если мы сбежим, то они с легкостью смогут нас догнать, так что мы можем только сражаться, но у нас всего 400 воинов». Услышав это, Мендес с грустным выражением на лице произнес: «Маленький седьмой брат, давай я и мои воины задержим их здесь настолько, насколько сможем. Вы же тем временем должны будете спрятаться в одном из союзных племен, дабы решить, что же делать с Газолем». Уильс посмотрел на Мендеса. Он хорошо понимал, что тот пытается пожертвовать собой, дабы помочь ему. Разумеется, седьмой принц из Полинских быков был глубоко тронут подобным, но он не мог позволить Мендесу сделать это. Ель же был полностью согласен с решением Мендеса. У него не было такого высокого потенциала, как у Уильса. К тому же седьмой принц из Полинских быков тоже считался кандидатом на место следующего вождя, поэтому мог соперничать с Газолем, а вот Мендес нет. Так что спасение Уильса любым доступным означало сохранение надежды на месть. Если же он сейчас умер бы, то уже никто не смог бы свергнуть Газоля. Чжао, глядя на них, даже не знал, что сказать, ведь они действовали так, словно действительно собирались пожертвовать Мендесом. Поэтому Чжао просто почесал голову и промолвил: «Я не хочу разрушать это настроение, но вынужден сказать, что у нас есть шанс выиграть этот бой». Уильс, Мендес и Ель непонимающе уставились на Чжао, и он был вынужден объяснить: «Когда я говорю о шансе выиграть этот бой, то имею в виду 400 воинов эскорта и всю мою нежить. С подобными силами мы будем в состоянии остановить продвижение Газоля». Разумеется, после этих слов все трое сразу же вспомнили о неживых существах Чжао, что на удивление оказались невероятно сильными. Они с легкостью растерзали более 2000 шакалов так же легко, словно измельчали овощи и раскалывали дыни. Чжао добавил: «Сейчас у меня около 4000 немертвых, так что мы сможем без проблем защитить себя, если прибавим к ним воинов из ваших эскортов». Естественно, у Чжао на самом деле было более 5000 немертвых созданий, среди которых были как магические звери из Черной Пустоши, так и поднятые главой клана Будда воины и маги. Ну, и разумеется, шакалы. Разумеется, как только Уильс услышал это, его глаза сразу же заискрились. «Брат, неужели в твоем распоряжении действительно есть 4000 немертвых монстров? А что насчет их боевой мощи?» На что Чжао, улыбнувшись, ответил: «Ее вполне достаточно, чтобы доставить массу проблем даже эксперту 9 уровня». Уильс и другие, услышав это, просто не могли не вздохнуть. Разумеется, с нежитью иметь дело гораздо сложнее, чем с обычными воинами. Ведь немертвые не боятся ни травм, ни смерти и никогда не отступают. Но даже так, то, что неживые существа Чжао могли доставить множество проблем эксперту 9 уровня, было слишком удивительным. Вот только в следующий момент Уильс внезапно рассмеялся и обнял Чжао. «Ха-ха-ха, я никак не ожидал, что у тебя, брат, есть настолько огромная сила. Это просто отлично. Тогда мы будем ждать их здесь, ибо я хочу посмотреть, решится ли Газоль лично явиться к нам». Глава 259. Вперед и только вперед. Глава 259. Вперед и только вперед. Ель и Мендес улыбнулись. Сейчас они чувствовали, что Чжао действительно весьма ценен. Мало того, что у него было довольно много продуктов, он также обладал весьма внушительной боевой силой. Уильс отпустил Чжао и сказал: «К тому же, так как теперь мы братья, никто не посмеет сказать, что ты не имеешь права помогать мне, ха-ха-ха-ха. Так что просто расслабься и помоги своему старшему брату вернуть место вождя». Вот только, услышав это, Чжао горько улыбнулся и произнес: «Я очень надеюсь, что нам все-таки не придется сражаться. Ведь даже если мы сумеем одолеть воинов Газоля, исполинские быки в любом случае понесут ощутимые потери, чем смогут воспользоваться другие племена-зверолюди». Естественно, после подобных слов улыбка на лице Уильса сразу же исчезла. «Именно из-за подобных соображений я и не хотел вступать в прямое противостояние с Газолем. Но я не ожидал, что он зайдет так далеко. Неужели он действительно настолько беспощаден?» Чжао кивнул, чувствуя, что он начинает терять самообладание. На сей раз Газоль поступил весьма глупо, когда убил собственного отца. И хотя Чжао много раз слышал о подобных вещах, он не ожидал, что подобное может произойти так близко к нему самому. Мендес похлопал Чжао по плечу и сказал: «Хорошо, но не думай об этом слишком много. Если Газоль действительно сговорился с этими торговцами, дабы нанести вред отцу, тогда он попросту не имеет права быть вождем». Чжао кивнул. Тогда давайте готовиться. Думаю, что мои мистические орлы вот-вот вернутся. И как только он это сказал, в небе раздались два крика. Чжая и другие подняли головы, дабы увидеть, что к ним приближаются пять мистических орлов. Причем четыре из них держали в лапах пару летающих магических зверей, что явно все еще были живы, ибо стремились освободиться от крепких когтей, удерживающих их. Чжая махнул рукой, и перед ними приземлилось пять мистических орлов. Но когда они это сделали, Уильс, Йелли и Миндес заметили кое-что странное. Рост этих птиц достигал 2 метра в высоту, а их внешний вид внушал трепет. Мистические, скорее они были, еще более могущественными, чем магические звери. Две крупные птицы, лежащие на земле перед мистическими орлами, были не такими большими, но и далеко не маленькими. Их рост составлял примерно 1 метр, а размах крыльев около 5. Впрочем, еще одной весьма выделяющейся чертой были их хвостовые перья, длина которых составляла примерно 3 метра, а их огненно-красный цвет так и сверкал на солнце. Впрочем, сами птицы были не красными, а бледно-голубыми, а на их головах росли маленькие перышки, что выглядели словно корона. Тела огненных птиц были не такими мощными, как у мистических орлов, но они казались более стройными и гладкими. Казалось, что перед вами стрела, готовая пронзить небо. Обе пламенные птицы получили множество ранений. Большинство их перьев оказались вырваны, а на крыльях можно было заметить пятна крови. Так что было очевидно, что мистические орлы не сдержались. Чжао приказал им принести пламенных птиц живыми, но он не сказал, что они должны быть невредимыми. Чжао с любопытством посмотрел на этих двух птиц. От мистических орлов он узнал, что они очень быстрые и обладают чрезвычайно мощными боевыми способностями. Вот только, несмотря на их название, они не могли использовать атрибут огня. Впрочем, даже с атрибутом ветра и крепкими телами они и так были довольно опасными противниками. Можно даже сказать, что Чжао не смог захватить их, если бы не послал пять мистических орлов. Чжао спросил Уильса: «Большой брат, это те птицы?» Уильс хорошо понимал, что имел в виду Чжао, но он все еще был слишком очарован пять мистическими орлами, и никак не понимал, как они могут быть лишь мистическими животными. Ведь если бы все мистические звери были такими же мощными, то тогда бы магические звери скорее всего уже давно должны были бы исчезнуть. Однако через некоторое время Уильс все же опустил голову и взглянул на пламенных птиц, и увидел, что это действительно именно те магические звери, которых выращивал и тренировал Газоль. Его брат очень любил этих пламенных птиц. Он лично кормил их каждый день и запрещал другим делать это. А если кто-то прикасался к ним, то сразу же впадал в ярость. Тем не менее, он время от времени хвастался ими перед другими, заставляя тех скрежетать зубами. Теперь же, когда эти две птицы лежали перед ним на земле, словно больные цыплята, Уильс почувствовал, что хочет засмеяться. Ведь именно благодаря им Газоль смог добиться столь много, но сейчас они пали в неравной битве против безжалостных хищников Чжао. Уильс кивнул: «Да, это действительно они. Молодец, парень, ты и в самом деле сумел принести их живым. Но скажи, ты и вправду собираешься их зажарить?» Естественно, Чжао и Миндес, услышав подобное, громко рассмеялись, и глава клана Будда ответил: «Может быть, позже, когда я начну разводить их, мы действительно зажарим 10. Ха-ха-ха-ха». Все засмеялись, а затем, прежде чем забрать пламенных птиц, Чжао произнес: «Старший брат, я даю тебе этих 5 мистических орлов, так что с этого момента они будут вашими воздушными разведчиками». Уильс был ошеломлен. Он очень сильно восхищался мистическими орлами, но он не хотел заполучить их, ведь, по его мнению, в руках Чжао они будут действовать намного эффективнее. Именно поэтому Уильс отказался. «Брат не стоит, пусть остаются у тебя, так как тебе они намного нужнее». Но Чжао лишь рассмеялся: «Не волнуйся, старший брат, я могу вырастить себе еще, к тому же мои мистические звери отличаются от других. Они так же, как и магические звери, могут охотиться самостоятельно. Или же вы можете кормить их бараниной или говядиной, точно так же, как кормите магических зверей. Так что о них не нужно заботиться каким-то особенным способом». Уильс почесал голову, а затем спросил: «Мой брат, это мистические звери или нет? Неужели их действительно можно кормить таким образом? Что же, тогда неудивительно, что они стали такими сильными». Услышав это, Чжао рассмеялся над подобным заявлением. Иногда зверолюди были весьма странными. Когда они видели человека, то для начала проверяли, насколько он силен. То же самое касается и магических зверей. После чего Чжао приказал мистическим орлам: «Подойдите и поприветствуйте вашего нового хозяина. Это мой старший брат, так что выполняйте все, что он скажет». Мистические орлы кивнули, а затем, шаг за шагом, подошли к Уэльсу, что сейчас попросту замер, будучи ошеломленным подобным зрелищем. Уэльс посмотрел на мистических орлов, стоящих возле него, и пробормотал: «Все ли мистические звери такие умные?» Разумеется, Миндес и Ель также потеряли дар речи, ведь, честно говоря, они никогда прежде не видели ничего подобного. Чжао хихикнул: «Старший брат не стоит упускать из виду мелкие проблемы. Давайте подготовимся, ведь скоро здесь будет Газоль со своими подчиненными». После слов Чжао, Уэльс успокоился, а затем сказал: «Ты прав, брат, я намерен столкнуться с ним лицом к лицу. Зверолюди отличаются от людей, они презирают трусость. Поэтому если сегодня я не сражусь с Газолем, то уже никогда не смогу сделать это в будущем». Услышав это, Чжао кивнул и ответил: «Хорошо, если он хочет сражаться, мы дадим ему бой. Сейчас я вызову всю свою нежить, дабы поддержать твоих воинов. Однако было бы лучше не начинать крупную битву, ведь в противном случае потери для племени исполинских быков будут слишком велики». Уэльс хорошо понимал, что хочет сделать Чжао. Его новый младший брат намеревался лишь сдерживать силы Газоля, ведь в противном случае они не проявили бы милосердия. Уэльс тоже не хотел драться, ведь подобное весьма скверно сказалось бы на племени исполинских быков, а как раз подобного результата он хотел бы избежать любой ценой. Уэльс кивнул: «Ты прав, брат, призови свою армию нежити, и пусть мой брат станет свидетелем этого». Чжао засмеялся и махнул рукой, после чего возле них появилась целая орда нежити. Однако глава клана Будда не стал призывать всю свою нежить. Он выпустил лишь шакалов, группу Дранка, Горона и наемников, плюс подчиненных Карла, а также всех немертвых зверей, захваченных в Черной Пустоши. Проще говоря, численность немертвой орды Чжао превышала 4000. Хотя стоит отметить, что глава клана Будда не стал призывать тех, кто так или иначе работал на Церковь Света. Но даже так наличие всех этих монстров уже внушало ужас. В середине расположилась орда различной нежити, левые и правые фланги состояли из неживой легкой кавалерии шакалов, а войска тыла из человеческой нежити. Однако, дабы избежать возникновения недоразумений, Чжао приказал им выглядеть как скелеты, а не зомби. Так что пылающий взор многочисленной орды скелетов, внезапно появившихся из-под земли, внушал ужас. Разумеется, Уэльс стал намного счастливее, когда увидел эту орду скелетов. И теперь, зная, что его кровный брат обладает подобной силой, он твердо верил, что ему нечего бояться, если он столкнется с Газолем. Уэльс похлопал Чжао по плечу, но ничего не сказал. Однако глава клана Будда понял, что подобным образом его старший брат показал свою благодарность, которую просто-напросто не мог выразить словами.